Сначала он мужественно терпел. Но потом молодой организм взял свое, тем более что соблазнов вокруг было хоть отбавляй. Некоторые официантки из их ресторана были совсем не против закрутить с ним интрижку. Да и бывшие подружки не забывали. Андрей уговаривал себя, что ничего страшного в этом нет. Он ведь любит только свою невесту. Но та, как выяснилось, думала иначе. Все рухнуло после истории с Надькой, бывшей сокурсницей Андрея, бойкой девахой, родом из подмосковного Лыткарина. Надька еще в техникуме положила на Андрея глаз, бегала за ним и раскручивала на секс при каждом удобном случае. Ему она не особенно нравилась, но очень уж была настойчива. Проще, как выражался в таких случаях, Костя, трахнуть, чем объяснить, что не хочешь. Не отстала Надька от Андрея и после окончания учебы. А когда узнала, что он собирается жениться, выкинула такой фортель, затащила его в постель и вскоре объявила, что беременна. И добро бы сказала об этом ему одному, но нет. Она встретилась и с Катей, поставила и ее в известность. Так, мол, и так, подруга, жду ребенка от твоего жениха и буду рожать, делать аборт. Здоровье не позволяет. И тут Андрей совершил ошибку, наверное, самую крупную и уж точно самую непоправимую в своей жизни. Нет, дело было не в том, что он поверил Надьке, а в том, что честно не объяснился с Катей. Та, после разговора с соперницей, встретилась с ним и спросила в лоб: «Андрюша, у тебя есть кто-то, кроме меня? Пожалуйста, скажи честно, если это так. Но он-то не знал, что Надька виделась с Катей. И потому повел себя, как 90% мужчин в такой ситуации. Посмотрел ей в глаза и со всей возможной искренностью произнес: «Что ты такое говоришь, Катя? Никого у меня нет и быть не может. Я люблю только тебя». Но что ему стоило признаться? Рассказал бы все как есть. Объяснил бы, что не испытывает к Наде никаких чувств, что близость с ней — это лишь зов плоти, следствие длительного воздержания. Катя была умна, возможно, поняла бы его, и все сложилось бы по-другому. Ну, обиделась бы на какое-то время, а потом бы простила. Но Андрей смолодушничал. Тогда он еще не знал, что такие женщины, как его невеста, могут в конце концов простить измену, но никогда предательство. Больше они с Катей не виделись. А довольная Надька не отходила от Андрея и строила грандиозные планы на совместное будущее. От обиды на Катю Андрей позволил Наде отвести себя в ЗАГС и подать заявление. Сыграли по-деревенски шумную пьяную свадьбу. Надька переехала к нему в эту самую квартиру на маршала Жукова. А дней через 10 вдруг позвонила откуда-то издалека и прокричала сквозь помехи, что ее прямо с работы отвезли в больницу. Выкидыш. «Надь, я сейчас к тебе приеду», — заволновался он. «Ты где? В какой больнице?» «Что-что? Я тебя не слышу». И когда связь прервалась, Андрея озарило, его просто развели как лоха. Никакой беременности у Надьки и не было, и в помине. Но поезд ушел, штамп в паспорте уже стоял. Сначала он твердо решил, что расстанется с Надей. Но когда та через несколько дней вернулась домой с несчастным видом, махнул на нее рукой. Катю все равно не вернуть. А Надька была ему очень удобна. Мама к тому времени умерла, он жил один, начал активно заниматься бизнесом, вернее, тем, что называлось бизнесом в 90-е. На быт не оставалось ни времени, ни сил. А Надька поддерживала квартиру в чистоте, неплохо готовила и устраивала его в постели. Верность ей Андрюха, разумеется, не хранил. В его жизни по-прежнему было много женщин, которые интересовались им и сами активно старались сблизиться. Андрей им не отказывал, но настоящих чувств ни к одной из них так и не испытал. Как он ни старался, но забыть царевну-лебедь у него не получалось. А старался он изо всех сил, особенно после того, как на него точно гром среди ясного неба свалилась новость. Катя выходит замуж за Костю Панова. В этот момент Андрей как раз открыл свое первое кафе, был очень занят, и их пути с другом детства несколько разошлись. А тот, оказывается, не терял времени даром. В глубине души Андрей, конечно, злился и на Костяна, и на Катю, но умом быстро понял, что если кто-то и виноват в случившемся, то только он сам. Идиот был, глупо упустил свое счастье. Какое-то время он оставался с Надей, однако не помнил сколько. Все время отнимал бизнес. Потом Надю незаметно сменила Кристина. Та была и моложе, и гораздо красивее, и выглядела эффектно и представительно, в отличие от простушки Надьки, совсем обабившейся в браке. С такой женой, как Кристина, успешному бизнесмену, каким уверенно становился Андрей, по крайней мере, не стыдно было появляться на людях. Второй его брак продлился гораздо дольше первого, целых 11 лет, но также не был счастливым. По сути, каждый из супругов жил своей жизнью и менее всего интересовался второй половиной. К моменту расставания со второй женой он уже достиг больших высот. И однажды познакомился на очередной тусовке с Акулиной, 22-летней красоткой, как она сама о себе говорила, моделью на вольных хлебах. Чуяло его сердце, не стоит связываться с женщиной, носящей такое имя. Но стоило Акулине шагнуть в его жизнь, как в следующий миг она заполнила собой все свободное пространство. И Андрей даже толком не успел опомниться и осознать, что происходит, как оказался разведен с Кристиной и женат в третий раз. Акулина была чертовски энергична, у нее была масса планов, один грандиознее другого, для реализации которых не хватало только одного — денег. То она с увлечением делала пластические операции, совершенствуя свой образ, то увлекалась каким-то супермодным фитнесом, не менее модным пилатесом и прочими штучками, то затевала какой-то бизнес, который прогорал, еще не успев начаться. Одно время она захотела стать певицей и вбухала кучу средств, естественно, из кармана мужа, в рекламу, в покупку песен и в обработку того фальшивого писка, который она с гордостью называла «мое творчество». В результате всех этих весьма затратных усилий вышел диск, который настолько никого не заинтересовал, что покупатели отказывались брать его даже в нагрузку. Тогда Акулина решила сделаться писательницей. И снова Андрей послушно вложился в ее проект, купил у издательств несколько рукописей безвестных авторов, выпустил за свой счет книги, организовал рекламу, развесил по городу плакаты с портретом жены на фоне книжных обложек и проплатил серию телешоу с участием Акулины. Но над ее выступлением все посмеялись. Кроме словосочетания «мое творчество», она не умела связать и двух слов. Магазины, согласившиеся взять книги на реализацию, вернули их почти полностью. Практически весь тираж пошел под нож. Впрочем, горевал Акулина недолго. Следующая ее идея фикс. Дизайнер одежды, естественно, известный. И опять деньги, деньги и деньги. А выхлоп, разумеется, тот же. Вскоре она возомнила себя скульптором мелкой пластики. Не столько лепила уродливые фигурки из глины, сколько шлялась по богемным тусовкам, где и познакомилась с художником, ставшим ее любовником, что кончилось разводом и полным Андреевым разорением. Тем не менее, расставание с Акулиной он воспринял щедрым подарком судьбы. Разорвав узы третьего брака, он окончательно пришел к выводу: ни одна женщина не заменит ему Катю. Первое время, чувствуя вину перед ней, он избегал встреч, даже на свадьбу ее и Кости не пошел, хотя они усиленно его приглашали. Но со временем все сгладилось, все сделали вид, что все забыто, и Андрей снова стал общаться с Катей, теперь как с женой лучшего друга. С Костяном они помирились быстро, при том, что и вовсе не ссорились, а просто возобновили старую дружбу. Костя еще в школе считался одним из самых способных ребят и легко поступил в престижный технический вуз. Закончив его с красным дипломом, он, уловив актуальность задачи, изучил компьютерный дизайн и занялся разработкой сайтов. Состоятельным человеком он не стал, скорее относился к так называемому среднему классу. Но учитывая, что детей у них не было, материально Пановы жили более или менее сносно, а незадолго до кризиса, когда Косте удалось получить очень выгодный заказ, их дела резко улучшились. Счастливой их семья, похоже, не была. Во всяком случае, Костян погуливал от жены, пользуясь родительской квартирой Андрея. Становясь старше, друзья стали общаться реже, обоим было некогда, такая уж сумасшедшая жизнь пошла, но относились друг к другу тепло. Андрей до сих пор считал Костю своим лучшим и, возможно, единственным настоящим другом, одним из немногих, кто остался рядом с ним в трудную минуту. Что касается женщин, они сами собой испарились. Кому нужен банкрот-неудачник? Осталась одна — Даша. Она любила его и продолжала о нем заботиться. Но Андрей сейчас старался и с ней видеться реже. Ему, привыкшему быть победителем, хозяином жизни, была неприятна мысль, что Даша его жалеет. «Приехали!» — голос водителя вывел Андрея из задумчивости. «Вот он, дом 27!» «Ага, спасибо!» — машинально кивнул Андрей. Расплатился, вышел из машины и, неловко перехватив в руке букет Дашиных любимых тюльпанов, подошел к подъезду. В лифте, так похожем на тот, что был в его доме, впрочем, лифты в Москве почти все одинаковы, ему вдруг вспомнились найденные утром деньги и, по ассоциации, загадочная женщина, старьевщица, покупает воспоминания. Но многие очень важные моменты жизни почему-то не запоминаются. Интересно, какие воспоминания ей нужны? Она ж не всякие покупает. У него мелькнула мысль рассказать о старьевщице Дашке и послушать, что она скажет. Но Андрей отогнал эту мысль. Чего доброго, Дашка еще решит, что он допился до галлюцинаций. Только этого ему не хватало.